По резиденции выпустили столько гранат, что дом просто не мог выстоять. И потому верхние этажи обвалились и просели. Начался пожар. Сдавшихся мосинцев разоружали, группами по 10 человек отводили ко рву, и там сажали на землю, стянув руки за спиной. Разбираться с ними будут утром. Настроение у победителей было бодрое. Глава Зареченских заявил, что никому не доверит такое ответственное дело, как поимка старшего младшего, и пусть Гурбан и племяш не обижаются. Они и не обижались, довольствуясь своим не последним участием в избавлении земли от паразитов. Вокруг Гурбана в ожидании приза, харьковского пацана, из-за которого начался сыр-бор, собрались чистильщики, преодолевшие все невзгоды пути. Ждать пришлось недолго, вскоре появился Велен в сопровождении здоровенных обломов, вооруженных до зубов. И был он мрачнее тучи. «Упустили». Гурбан почувствовал слабость в ногах. «Что?» «Никого. Через тайный ход никто не вышел. Парни спустились, прошли весь. Никого». «Как же так?» – повысил голос мясник. «Ведь только через этот ход никак иначе не могли они выйти». Велен пожал плечами. Гурбан обернулся на пылающее здание резиденции и принял решение. Что было сил, он помчался к пожарищу. «Стой!» – послышалось сзади. «Куда? Стой! Приказываю!» «Своим мордоворотом приказывай», – подумал Гурбан. Рюкзак за плечами покачивался в такт шагам. Только бы дом окончательно не обвалился. Пока-то еще можно проникнуть на первый этаж, хоть и пожар, и спуститься в подвал и проверить, может, там мальчишка Сташев. Гурбана обогнала Ксю, длинноногая, даром что пышненькая. «Куда, дура?» – хотел крикнуть командир, но промолчал. К блондинке присоединился Бек, а на двоих у него дыхания не хватит. Гурбан обернулся, за ним спешили, как могли, доктор и Фаза. Последнему, слишком большой он, грузный, особо трудно давался спринт на короткие дистанции. И Серега вырвался из объятий Велена, помчался к дому. Нарушил, значит, приказ. Что ж, решил Гурбан, вместе и помирать веселее. И ворвался в горящее здание. В лицо пахнуло жаром, дым мгновенно прокоптил легкие, но командир запомнил план резиденции, показанный мясником, и потому даже в хаосе, что творился тут, сориентировался вмиг. Остальные последовали за ним, в подвал, подальше от огня. Тут было дымно, темно, очень жарко, и ощущалась нехватка воздуха. Гурбан вытащил из рюкзака промасленный факел, завернутый в полиэтилен. Не зря таскал с собой. Случай сейчас, что называется, пожарный. Гурбан поджег факел от бензиновой зажигалки. «Огня тебе мало», – услышал он рядом голос мясника. «И не говори». Остальные чистильщики тут же последовали примеру командира. Снаряга-то у всех одинаковая примерно. Ну, плюс-минус. Стало достаточно светло, чтобы не проскочить мимо пролома в стене подвала. Гурбан заглянул в пролом. Пол там был земляной, на нем четко отпечатались следы. «Свежие!» Взглянув из-за спины командира, Фаза сделал однозначный вывод. Серега побледнел. «Не тот!» «Чего?» – не понял Гурбан. «Не тот ход!» «Другой! Другой!» – едва не взвыл Зареченец. «Тот, что наши парни перекрыли в другом конце подвала!» «Ах, вот оно что!» Оказывается, тайных ходов, ведущих из резиденции, было два, и один из них был действительно тайным. О нем не прознала разведка Джексона. Вот им-то и воспользовались беглецы. У мясника руки опустились. И что теперь делать? Чистильщики дружно зашумели, наперебой предлагая свои варианты. Мол, вернуться, потушить здание и проверить этаж за этажом. Может, Сташев ходом этим и не воспользовался, не его следы. И пытать пленных, пусть скажут, где что и как. Гурбан осклабился, ноздри его затрепетали. «Тихо!» «Тут он прошел, я чую. Перехватим мальчишку на вокзале. Есть еще время». Друг за другом они устремились по тайному ходу. Пути назад не было. Дом Мосинского клана над ними с грохотом развалился. «Открывай, мы опаздываем!» Равиль постучал в массивную дверь. Вольник и доставщики стояли у высоких колонн, а над ними на крыше возвышалась надпись «Московский вокзал». Дверь чуть приоткрылась. «Билеты?» «На». Равиль протянул 4 пластины металла с гравировкой. «Как удачно, что билетов оказалось как раз по счету людей», — подумал Дан. А потом вспомнил, что в пути они потеряли Никифора и Карена. Им-то точно 2 билета предназначались, что достались нынче Марише и Ашоту, ведь как судьба распорядилась. «Проходите». Бородатый мужчина с черной повязкой на рукаве открыл дверь так, чтобы они могли протиснуться по одному. Проследовав через здание вокзала, высокие стены, баррикады из мешков, охрана с ружьями, вышли на платформу. Доставщики застыли, раскрыв рты. «Вот он, острог на колесах», – пробормотал Ашот. «Сколько о нем слышал?» Опираясь на трость, вольник быстро захромал к составу, на ходу бросив. «Когда-то это был поезд, но давно уже нечто большее». Доставщики поспешили следом. Острог на колесах состоял из 2 десятков вагонов. Тут были цистерны с водой, вагон с углем, сразу за тендером паровоза, над трубой которого клубился дым. Были и вагоны для пассажиров с надстройками на крышах, башенками с пулеметами, огнеметами и бог знает чем. Почти ко всем вагонам были прилеплены солнечные батареи, и все вагоны, когда-то выкрашенные в синий, а сейчас облезлые и ржавые, поверху соединялись мостками, сваренными из железных труб и арматуры, и скрепленными полужесткими муфтами и шарнирами, ведь на поворотах мостки не должны ломаться. Весь состав можно пройти от начала до конца, не спускаясь на землю, если позволит охрана, нанятая для защиты грузов и пассажиров. При взгляде на суровых секьюрити, которые переругивались между собой в мегафоны, становилось ясно, что прогулки по крышам тут не приветствуются. Ну да никто и не собирался бродить по самоходному острогу. Все это хозяйство приводилось в движение паровозом. Дан то ли читал, то ли слышал, будто бы во всех депо раньше были паровозы, на случай ядерной войны. Мол, электромагнитный импульс выведет из строя электронику, обесточатся линии, а уголек, он завсегда уголек, ему импульсы по барабану. Ядерная война так и не началась, но паровозы, по крайней мере один из них, оказались очень даже востребованы. «А в том бронированном вагоне, — показал рукой Ашот, — небось хозяин этого острога обитает, Маркус. У него типа треть пая, но все равно он тут самый главный». От бронированного вагона, расположенного позади паровоза и вагона с углем, в небо устремлялась лестница, сделанная из 2 тросов с проволочными перекладинами. Вела она к небольшому дирижаблю, серой тучей нависавшему над составом. Под тучей висела гондола, формой смахивающая на пулю с заостренным носом и круглой кормой. От гондолы тянулись тросы к первому вагону. Вокруг полно было вооруженных людей с черными повязками на рукавах, и хоть в Туле вовсю бушевали бои, тут никого не заботили взрывы и грохот выстрелов. Война кланов – чужая война. «Нам сюда!» – Равиль протянул пластины билеты мужчине в фуражке, стоявшему на подножке вагона. Тот мельком взглянул, посторонился. «Отправление через 2 минуты, и сдайте оружие». «Что?» – возмутился было Ашот, но оказалось, что это обычная практика. На вокзале в Москве им все вернут. «Такой у нас порядок». «Ну, раз порядок». Первым в вагон проследовал Дан, за ним Мариша, потом Ашот и Равиль. «Наши места», – показал он на купе. «Это хорошо», – Данила плюхнулся на сиденье и тут же положил руки на маленький столик. Напротив примостился Равиль, рядом с вольником Ашот. Плечо Мариши коснулось плеча Дана, и по телу его разлилась горячая волна. Ему очень-очень нравилась эта девушка. Немного взбалмошная, но все же добрая и такая красивая. «Ашот, братишка, ты вроде больше нашего про острог этот слышал. Ты же мне о паровозах когда-то рассказывал. Что еще об этом знаешь?» Толстяк широко улыбнулся. «Знаю, ага. Тут есть жилые вагоны, теплица, оружейный и, самое главное, вагон-бордель. Проводники прямо здесь и живут. Некоторые из охраны тоже острого на колесах не покидают. И еще всякие бродяги, говорят, тут прочно обосновались». «Далеко вообще ехать?» – спросил Дан у Равиля. «Километров 300». «А чего так?» – заинтересовался Ашот. «Вроде ж ближе». «Острог не напрямую между Тулой и Москвой ходит. Рельсы там разрушены в конец. Через Калугу идет, через тамошний острог. Потому и 300». «А двигается острог на колесах медленно совсем», – опять перехватил инициативу Ашот. «И вокзалы, между которыми он курсирует, эти, как их, дипломатически неприкосновенные, на них своя власть. И вообще, с Маркусом все стараются не ссориться». Вдалеке зашипело, загудело, все длинное железное тело острога на колесах дрогнуло и тронулось с места. «До Москвы всего ничего», – подумал Дан, – «каких-то 300 километров. Сиди себе, поглядывая на пейзажи за решеткой окна, и слушай стук колес. Получай удовольствие, короче говоря. Скоро долгое путешествие закончится, и он попадет в Москву, и теперь никто уже и ничто не сможет ему помешать». «А пойдем-ка, брат, покурим, что ли?» – Ашот встал с места. «В тамбур прогуляемся. И не надо мне морали читать о вредных привычках. Расслабься, да? А не хочешь курить, так рядом постоишь». Дан махнул рукой. «Ну пойдем, чего уж». И, улыбнувшись Марише, последовал за Ашотом. Равиль проводил их взглядом. «Аккуратней там, наружу не высовывайтесь. А то за окном я вижу, огнеметы работают, видать, птички налетели». «Да говорю ж, в тамбур мы», – отмахнулся Ашот. В тамбуре, сдвинув потертую фуражку на затылок, курил проводник, меланхолично затягивался через деревянную трубку и выпускал дым в открытую дверь вагона. Поезд медленно катил вдоль перрона, освещенного прожекторами. «Не помешаем? Ну и ладненько». Не дожидаясь ответа, Ашот достал из кармана две самокрутки, одну сунул Дану, тот взял с сомнением, помял ее в пальцах. Толстяк класнул зажигалкой. «Давай, брат, затянись разок. Чего ты такой взъерошенный?» «Да так, послышалось, наверное. Можно?» Когда проводник посторонился, Дан, схватившись за поручень, высунулся наружу и выронил самокрутку на перрон. В последний вагон состава на ходу один за другим впрыгивали старые знакомые. Те самые, что преследовали их от самого Харькова. Замыкал главарь. На миг взгляды Гурбана и Данилы встретились, бандит хмуро кивнув, но не Дану, а будто самому себе, исчез в тамбуре. Дан отшатнулся от двери. «Ты чего, брат, побледнел?» «Эй, самокрутку выронил, чурбан!» – обиделся Ашот. «А я ее мастырил, старался!» Данила растерянно молчал. Он помнил, в какой по счету вагон привел их Равиль, а бандиты залезли в последний. Всего три вагона разделяло их теперь. Острог на колесах медленно выкатывал с вокзала.